Умение предотвратить кризис никоим образом не является отвлеченной наукой, а представляет собой первую линию антикризисной обороны. До тех пор, пока вам не потребуется создать механизм невосприимчивости, никогда не полагайтесь на уже имеющийся у вас горький опыт. Анатомия кризиса. Прежде чем мы подробно поговорим о каждом из уже упомянутых предположений, давайте кратко рассмотрим все этапы развития кризисной ситуации от ее возникновения до ее завершения. В большинстве случаев кризисы бьют по самым слабым местам. Они начинаются, когда кто-нибудь останавливает вас в кафетерии и задает сбивающий с толку вопрос, который начинается словами «Ты слышал?», либо когда вы получаете электронное или обычное письмо, в котором сообщается о возможности того или иного нарушения. Отправной точкой может стать и телефонный звонок, которого вы никак не ожидали. Так, например, случилось в 1985 году, когда главный юрист-консульт General Electric позвонил мне по телефону и сообщил о расследовании нарушений, связанных с хронометражными картами, которые идет в нашем предприятии в Велиш-Фонд, штат Пенсильвания, где по государственному заказу изготовлялись сопла ракет. Мне никогда не приходилось работать на предприятии, где работники распределяют свое время согласно заранее установленному плану, не говоря о том, что и сам я никогда не заполнял хронометражную карту. Мне было известно только то, что люди, работавшие в нашей аэрокосмической отрасли, ничего не выигрывали от хронометража производственного процесса, поскольку всем инженерам этой отрасли платили только оклад. Моей первой реакцией было невозмутимое «Угу, держите меня в курсе». Он так и сделал, но прежде чем я об этом узнал, ситуация с хронометражными картами вышла из-под контроля и превратилась в настоящий огненный смерч, усмирение которого отняло массу времени и сил. Это случилось в первые 2 года моей работы на посту исполнительного директора. Иногда развитие кризиса не идет дальше одного единственного события, как случилось с аварией Эксон-Вальдес у берегов Аляски, когда в океан вылились миллионы галлонов сырой нефти. Или когда компания Johnson & Johnson вдруг обнаружила, что кто-то кладет отраву в бутылки с тайленолом. Но в большинстве случаев кризисы не взрываются словно бомбы. Они появляются на свет в мучительных судорогах и конвульсиях. Я не знаю подробностей кризисной ситуации, в которой оказалась компания Merck в связи с Виоксом, но держу пари, что все началось несколько лет тому назад с пары, на первый взгляд, не связанных друг с другом случаев нарушения сердечной деятельности у людей, принимавших это лекарство. Сообщения о таких инцидентах, возможно, вызвали у некоторых ученых смутные подозрения, что все это как-то связано с Виоксом, и, в конце концов, было начато более серьезное исследование. Вероятно, именно с этого момента ситуация стала развиваться таким образом, что все закончилось отзывом проданной продукции осенью 2004 года. Чаще всего именно так и происходит. Кризисы проникают в структуру организации и развиваются там до тех пор, пока не будет найдено решение проблемы. Как снежные комья, которые скатываются с горы, они подпрыгивают, мечутся из стороны в сторону и набирают вес и скорость. Никогда нельзя с полной уверенностью сказать, где именно они закончат свой путь. Но можете не сомневаться в том, что это произойдет. Вероятно, путешествие к подножью горы будет не слишком приятным, но раньше или позже оно закончится, и вы вернетесь к нормальной жизни. Во всяком случае, до следующего кризиса. План действий. А теперь вернемся к тем 5 аспектам, которые надо держать в голове, когда разразится кризис. Первое. Проблема серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Несмотря на все ваши упования и молитвы, очень редко бывает так, что кризисы, которые вначале являются совсем небольшими, так и остаются в зачаточном состоянии. В подавляющем большинстве случаев они масштабнее, чем вы можете себе представить после того, как впервые о них узнаете. К тому же они будут более продолжительны и неприятны, чем вы ожидаете. В них будет втянуто большее количество людей, чем вы предполагали, и в них сунет нос такое число юристов, какое вы себе и представить не могли. По этому поводу будет сказано и написано столько гадостей, сколько не приснится и в самом кошмарном сне. Поэтому вы должны как можно скорее привести свои мысли в порядок. Приступайте к урегулированию каждого кризиса, исходя из предположения, что где-то в вашей организации случилось худшее, что только можно себе представить, и, что не менее важно, убедите себя в том, что вы полностью владеете ситуацией. Другими словами, считайте, что ваша компания совершила ошибку, и вы должны ее исправить. Моя прохладная реакция на кризис с хронометражными картами – это как раз тот случай, который имеет отношение к рассматриваемому здесь вопросу о важности обладания правильным образом мыслей, которого у меня тогда не было. В силу того, что у меня не было опыта антикризисного управления, я предположил, что ситуация не может быть слишком скверной, поскольку никто не мог извлечь личные выгоды из нерационального использования рабочего времени. Быть может, размышлял я, несколько человек небрежно заполнили свои карты и на этом попались. Ну и что? Но все дело в том, что хронометраж не допускает никаких «ну и что». Как только Каспар Вайнбергер был назначен министром обороны, он сразу же встал во главе кампании, которую президент Рейган развернул против мошенничества, расточительства и злоупотреблений в сфере государственного управления. В газетах напечатали многочисленные статьи о компаниях, которые запрашивали $400 за каждый молоток, поставляемый по государственному заказу, и $1000 за каждое сиденье для унитаза. Мы могли стать следующей мишенью. Нам удалось выяснить, что из 1000 хронометражных карт, зарегистрированных нашим предприятием в Пенсильвании, 99,5% были заполнены правильно. Несмотря на то, что лишь 0,5% карт были заполнены неправильно, все равно это было нарушение. Вместо того, чтобы трезво оценить этот факт, мы стали рассматривать его с точки зрения привычной нам логики. Мы рассуждали приблизительно следующим образом. Большинство хронометражных карт заполнено правильно, а ошибки были случайными. И вообще, мы выполняем государственный заказ по заниженным ценам. И все это не более чем политическая игра, охота на ведьм. Если бы я обладал зрелым складом ума, я бы сказал, мы совершили ошибку, давайте сделаем все необходимое для того, чтобы ее исправить и выйти из кризиса. Я не хочу сказать, что, обладая зрелым складом ума, вы всегда должны принуждать всех к активным действиям. Но иногда бывает так, что вы абсолютно ни в чем не виноваты, и вам надо бороться за справедливость. В 1992 году бывший работник нашего предприятия по обработке алмазов решил стать обличителем, заявив, что мы пошли на тайный сговор с компанией De Beers с целью установить единые цены на рынке технических алмазов. Когда я узнал, что наших людей обвиняют в сговоре, у меня возникло ощущение, что это просто рассерженный парень, увольняя которого надо было вести себя потактичнее. Тем не менее, мы предприняли тщательное расследование, словно были в чем-то виновны, и стали искать малейшие свидетельства, которые можно было бы использовать против нас. Нам ничего не удалось раскопать. Это позволило бросить все наши силы на юридическую схватку с правительством, и мы одержали крупную победу, когда в 1994 году федеральный судья отклонил версию государственного обвинения. С помощью такого же трезвого подхода мы успешно преодолели еще один кризис. В конце 1980-х люди, руководившие нашим предприятием по выпуску электробытовых приборов в Луисвилле, штат Кентукки, услышали громкие жалобы с мест реализации, вызванные тем, что холодильные компрессоры требуют ремонта спустя год или два после продажи. Подавляющее большинство рекламаций приходило из штатов с жарким климатом. Спустя несколько месяцев они стали приходить и из северных штатов. Круг замкнулся. Мы немедленно собрали группу экспертов из каждого подразделения компании, металлургов и статистов из нашего общего научно-исследовательского отдела, инженеров-конструкторов из Aircraft Engines, обладавших опытом работы с вращающимися деталями и специалистами по маркетингу, которые уже изучили, какое воздействие оказал на потребителя отзыв другой продукции массового спроса. В течение месяца участники этой группы еженедельно собирались вместе, а по телефону общались ежедневно. В ходе всех этих бесед они обсуждали новые данные и рассматривали различные варианты. Не прошло и 3 месяцев, как стало ясно, что единственным выходом является общенациональный отзыв уже проданных изделий. Нам пришлось списать со счетов $500 миллионов и получить весьма нелестные отзывы о наших технических способностях, появившихся в Wall Street Journal. Но наше стремление еще на ранней стадии понять масштаб проблемы и взять на себя ответственность за ее решение встретило полное понимание со стороны потребителей. Суть в том, что при первых же признаках кризиса вы должны приступить к поискам выхода из ситуации. Исходя из худшего сценария, трезво оцените положение и начинайте энергично работать. Представьте себе, что перед вами острейшая проблема, и вам надо ее решить. Второе. Нет таких тайн, которые раньше или позже не станут всем известны. В главе об управлении людьми говорилось о пагубном воздействии, которое оказывают слои организационной структуры и которое я сравнил с детской игрой в испорченный телефон. Суть этой игры в том, что первый участник шепчет секрет второму, тот третьему, и так продолжается до тех пор, пока последний игрок не скажет во всеуслышание то, что ему передали. Нет ничего удивительного в том, что окончательная версия не имеет ничего общего с первоначальной. Во время кризисов тоже играют в испорченный телефон. Информация, которую вы пытаетесь скрыть, рано или поздно станет известна, и, переходя от одного сотрудника к другому, будет сокращаться, искажаться и терять первоначальный смысл. Этого можно избежать только в том случае, если вы сами ознакомите всех с возникшей проблемой. Если нет, то можете не сомневаться, что за вас это сделают другие, и вы от этого только потеряете. Я знаю, о чем вы сейчас подумали. Юристы нам не позволят. И вы совершенно правы. Во время кризиса ваши юрисконсульты будут советовать вам говорить как можно меньше. Они предупредят вас о недопустимости впутывания в это дело какого-нибудь Джо или какой-нибудь Джойс, потому что необходимость их участия все еще не вполне очевидна. Нельзя сказать, что в этом нет ни доли здравого смысла. Но только не надо слепо следовать советам юристов. Они должны позволить вам сказать ровно столько, сколько вы сможете сказать. Но вы должны быть уверены в том, что будете говорить только правду и никакой полуправды. В истории бизнеса можно найти массу случаев полного раскрытия информации, но, судя по всему, компания Johnson & Johnson в этом смысле является высочайшим стандартом, благодаря тому подходу, с помощью которого она вышла из кризисной ситуации, связанной с Тайленолом.